На всех не хватило бумаги, он уехал в моем кимоно. У него ночью, как мы залегли, завыла машина, дефект секретки, на ветру. От ветра и стужи завыла итальянская секретка, считая, что Мороз ее обворовал. И тогда сосед, что надо мною, однажды с вином зашел познакомиться, я извинилась, ссылаясь на занятость, сосед ретировался и затаил. И вот орет машина, Игорек, схвативший кимоно, спешит во двор, а сосед, распахнув окно, орал. «Раз к бляде приехал, не шуми, ты тихо приезжай!» С испугу Игорек в кимоно и уехал, и исчез навсегда, хотя был красивый, богатый, при мне из постели по телефону распекал подчиненных в автобазе и очень возбуждался от руганий и требовал одновременных ласк, а потом приходит кимоно по почте бандеролью вместе со шлепанцами. Ну, я соседа тоже пригласила на свадьбу, и даже того Степана, что по заданию сбил меня на повал, не удержалась, пригласила. Пришел с Марфой Георгиевной, они поженились недавно, и новые друзья пришли под предводительством Бориса Давыдовича. В гулком подъезде стучала палка с резным набалдашником в виде бородатой головы пророка. Для кого Лев Толстой, для кого Солженицын, для своих Моисей. Пришли новые друзья в сумерках их недавней славы, поредевшие ряды. Белохвостов уже в Пенсильвании, работает не по профессии, доволен. И с ними женщины со снайперским прищуром и сигаретой табачной фабрики «Ява» пришли и прищурились. И Леонардик уже летит со скандалом. Зачем они пришли? Почему столько иностранцев? Сплошные любовнички. А что мне делать? Я дружил с мужчинами при помощи всех своих чувств. И сказал тогда Леонардик, ошалев и опешив, с диванчика воззвал. Да ты еще слишком близка к ним. И только тебя, моя любимейшая подруга жизни, не было в этом убогом дворе. Шпионка и террористка, ты долетела всего лишь до ворот столичного аэродрома и была неумолимо лишена визы, выданной тебе по рассеянности, и выдворена вон, и в слезах летела назад с посадкой в Варшаве, и сказал Леонардик, слава богу, что выдворили, только ее нам не хватало. Но Ритуля пришла, и Гамлет. Гамлет был очень-очень взволнован, он так полюбил меня за короткий срок, что не расставался с журнальчиком. И Ритуля журнальчик искромсала миниатюрными ножничками и сожгла обрезки на помойке. Гамлет плакал, узнав о потере. А мамаша перед дверью стояла на посту, как центурион и зверь. Дедуля Стахановец умер спустя год, тоскуя по внучке. Папаша Краснодеревщик в Москву прибыть отказался, так как в нем обнаружился редкий вид фанаберии, боязнь троллейбусов. Он считал их дьявольскими созданиями и отказался наотрез, несмотря на все уговоры. Однако в назначенный день, надев белую сорочку при галстуке, выпил перед зеркалом полный бокал портвейна и вспомнил о моем детстве, по поводу чего я писал ему в письме. «Милый мой папка, а еще знай, что пройдет жизнь. Я пройду и умру навсегда. Но единственный мужчина, который по-настоящему мне дорог, близок, любим, с кем мне было лучше, чем со всеми, смотри на обороте букет пионов, вот, знай. Это ты, твоя любящая тебя дочь Ира. Он достал из пиджака открытку, смятую годами, и заплакал. Он был прощен. Мать сдерживала напор заинтригованных гостей, в недоумении косящихся друг на друга и уже разделившихся на враждебные партии, не подающие руки. Я махала им из окна. Леонардик, однако, расселся на диванчике в позе удовлетворенного жениха. Он сказал: «О, как я счастлив жениться на тебе, моя красавица!» Я сказала: «Не подгорит ли индейка, дурень?» Заботы снедали меня. Я очень беспокоилась за индейку. Столы были накрыты в обеих комнатах, срам зеркала будет занавешен, остается навести марафет, а Нина Чиж, прислонясь к березе, рыдала от зависти. Леонардика, конечно, не было. Он не то чтобы опаздывал, а просто мы так уговорились, чтобы он попозже пришел. Ну его! Он все был на меня в претензии, когда приходил в третий раз, или в десятый, или в сотый. Он шел косяком, будто прорвало, днем и ночью, но днем бывал тусклый и нерешительный, зато ночью читал мораль и учил, что я не понимаю происходящего, и никакая я не Жанна д'Арк. «Отвяжись», — говорила я, — «а сам-то ты кто?» «Вон, почитай». И брала с полки его очередной шедевр и открывал на случайной странице. Он бронился, плевался, визжал. «Ага», — говорила, — «то-то, Не для вечности, извини, отвяжись. Мне было жалко их, таких продрогших в снегу и мерзости двора. Я каждому хотела сделать что-нибудь ласковое, но мой подарок был коллективный, как воззвание. Роман заканчивался свадьбой. Пора кончать. Задернуть зеркало несвежей простыней, но пока, присев на пуфик, отразясь в трюмо, смотрю, охваченный волнением и усталостью, на пузо, подвела глаза, задумалась. Ириша, гости ждут. Столы благоухали кулебякой. Мое приданое — хрусталь и столовое серебро. Не стыдно. Пошлепал по животу. Ну, как ты, лягушонок, присмирел. Твоя мамочка нынче на выданье. И снова к окну. И через форточку взглянуть на вереницу приглашенных. Екатериночка Максимовна пришла. И Вероника с Тимофеем. Тот носится по двору, как оглашенный. Ну, собирайся, Ира. Леонардик, развалясь в торжествующей позе насытившегося барина, торопит. Они никогда не в силах скрыть этого животного торжества. Я простодушно напеваю, причесываюсь, скольжу по паркету. О чем подумать? Откладываю думать. Хотя ловлю себя на том, когда же думать, если не сейчас. Часы пробили 6, ну вот, еще осталась половинка времени, чтобы все вспомнить или помолиться. Отец Вениамин, мой сахарный попик, входил в состав гостей, но был в штатском. Я первый раз видел его в штатском, отчего показался мне более соблазнительным. Так и тянулись ручки к запорам и застежкам, чтобы схватить. О, этот дивный миг! Смутные капельки нетерпения. Но, Ира, не время об этом. Ты должна им что-нибудь сказать. Почему это я должна? Мне смешно. А что мне им сказать? Мы не в Руане. «Где англичане? Вся моя Британия, разгромленный оркестр во главе с ялтинским козлом, сорвавшимся с привязи, с веревкой на шее, пока его жена, мать крохотных дочерей, томится в валютном баре, сокрушаясь по поводу поездки в варварскую державу, где понятие о порядочности не совпадает с Гринвичем. Мы не в Руане. И все-таки скажи, Ирина Владимировна прогуливается. Ирина Владимировна украла конфетку, жует». Уютно закинув ножку на ножку, сидит Леонардик с гвоздикой в петлице. Это бесчисленное явление. Ну, хорошо. Ходите медленно, следите за походкой. У нас плохие скверные походки. Я была исключением. Вырабатывайте походку. Больше писать не о чем. Сокрушаюсь о содеянном. Прошу принять во внимание мою разрозненную жизнь. Была всегда на грани. Не владела собой, была слишком застенчива, не верила в то, что я кому-нибудь желанна. Скоро-скоро поток гостей вольется в эти унылые комнаты. Скоро крикнут горько: «Пир горой!» «Ну чего ты копаешься?» — ворчит Леонардик. «Жениху свойственно волноваться. Я в последний раз выхожу замуж, но я не горячусь. Я просто счастлива жить и работать в этой стране, посреди такого удивительного народа. И если кому не угодило, извиняюсь. И ты, Виктор Харитонович, не будь строг. Что ты хочешь? Баба? Но зато какая красивая. И напрасно говорит мой милейший Станислав Альбертович, что я бабушка русского аборта. Обижает. Прижимаясь к подругам жизни или минуты, кто не думал в тот миг обо мне, кто не думал, с ней, только с ней я чувствовал себя королем, она незабываема. И я решил сохраниться в лучшем виде. Я вам дарю покой. И из подвала уголовного морга несите бережно мой труп. Я вас любила. Я встала и пошла в ванную. Вот моя столбовая дорожка. За дверью шум, и бедная мамаша с трудом сдерживает осаду. Матушка, ты была страшная дура, но мне нравится, как ты закричишь. Кричи, не стесняйся. Леонардик, подай мне шлепанцы. Куда? К тебе, дорогой и любимый. Лапочка ты мой, я к тебе. До встречи. Я знаю, что за дверью пустота, и на дворе мартовская слякоть, что воздух влажный и гнилой, что столы ломятся от яств, и я ничего не говорю. Так не лучше ли пойти в ванну и принять теплый душ? Пусть расслабится моя охваченная старостью шея. Пусть свадьба идет на убыль. Убирайтесь. Я вас сочинила, чтобы сочинить себя. Но, рассочинив вас, я сам распускаюсь, как персона. Но перед распуском, замечу не в попад, пейзаж ранней весны в Москве без брюта слишком сир. Итак, пейте шампанское. Я для вас купил 3 ящика там, на балконе. возьмете, если мороз за ночь не разорвал бутылки. Ой, Леонардик, а вдруг разорвал? Какая без шампанского свадьба? Я выпила и закусила семгой. В желудке найдете косточки. Уходя к своему жениху, скажу, что ничего вам не стыдно. И вы, пленительные американки, напишите очередной протест. В нем будет горечь, непонимание, стерляжьи ухи и брусничного варенья. В нем будет сказано, что братство женщин не знает границ, объединившись в муки пиздорванства. Я сегодня сделала так, что вместо бермудского треугольника вы обнаружите волосатое любящее сердечко. Витасик, ты знаешь, я всегда была немножко сентиментальна. Я ходила в твоем белом свитере по твоей богатой квартире, ждала чуда. Оно случилось. Ты меня полюбил навсегда. Но обстоятельства превыше нас и всего остального. Сегодня мы говорим друг другу нежности вокзального свойства, только не хватает проводника. И так пора, а то они успеют. Я карабкаюсь к потолку по мыльной табуретке, которая служила мне для стирки белья, и мыло затвердело. Я лезу вверх, и входит Леонардик. «Жанна», — говорит он, — «на этот раз вы выбираете такой способ?» «Да», — отвечаю я. «Ну что же, это вполне по-хамски». «Да, мой повелитель», — соглашаюсь я. «Да, мой неземной жених. Поцелуемся, и мы целуемся. Помиримся, и мы миримся. Жизнь трудна. Я делаю шаг к нему. Бросаюсь в объятия. Крепче. Обними меня крепче, милый». «Войди, войди в меня, каханый! Ой, как хорошо! Ой, как кружатся стены и полотенца! Ах, как неожиданно! Еще, ну еще, сдави сильнее, сильнее сдави! Ну еще! Дай мне, Славка, кончить! Ты меня совсем задушил, любимый! Ой, нет, не надо! Больно, дурак!» «Свет!»